Алина сумела настолько сдержать себя, что никто и не заподозрил, какие мысли бушуют в ее голове и какие планы она строит. Теперь Алина засыпала только с одной фантазией, становившейся для нее маниакальным спасением. В этой предсонной грезе она, Алина, стояла с револьвером, а некто неизвестный на коленях молил о пощаде. Но Алина поднимала револьвер, целясь в расплывчатое незнакомое лицо. В это время на Алину нисходил спасительный сон, мешая ей ухватить тот момент, когда лицо обретет черты. Алина верила, что черты обретают четкость, как только она засыпает, и тогда этот человек встает с колен, отряхивая пыль с брюк, потирает руки и смотрит на спящую Алину с усмешкой садиста. Ну что, опять обломалась? Почему-то герой Алининых кошмаров был повторением силуэта с последней картины Михаила, названной им «Предчувствием», от которой веяло могильным холодом, вишнями и еще каким-то чисто церковным запахом. Картину у Алины забрали, поскольку музей решил сделать выставку памяти художника, и теперь Алина ждала, когда выставка откроется, и она сможет простаивать там часами в надежде наконец-то поймать ускользающие черты убийцы. Алина достала из ящичка трильяжа маленький револьвер, прижала его к груди. Когда-то они с Михаилом откладывали деньги, чтобы купить ему мастерскую. Денег скопилось не очень-то много, но на эту игрушку хватило. Алина превращалась в прежнюю себя только тогда, когда прижимала его к груди. Вот и сейчас она напоминала скорее Мадонну с младенцем, чем женщину, помышляющую об убийстве. В дверь позвонили. Алина со вздохом убрала револьвер в ящик и пошла открывать. Было в нем что-то от хорька. То ли это впечатление создавало оправа очков, позолоченная и тонкая, как-то сразу мельчащие черты его лица и без того неприятно острые, то ли дело было в носе, длинном и тонком, сужающемся к кончику. Взгляд его глазок находился в несоответствии с преувеличенно подобострастной улыбкой. Кроме того, ему не хватало в лице мягкости и интеллекта. Все это было заменено на маску интеллекта и мягкости, через которую проглядывала хищная хитрость. Так что он был мне весьма неприятен. Он же явно приглядывался к моей скромной особе. «А кто вы, собственно?» — поинтересовалась я. «Лапин Олег Васильевич», — представился он галантно и отчего-то противно. «Заместитель Чернецова». «Ну, конечно, мне бы лучше поговорить с ним», — откровенно вздохнула я, так как перспектива вести беседу с этим пренеприятным типом меня не радовала. «Так что я уж лучше подожду. Извините». «Да ничего, ничего», — улыбнулся он, всем своим видом показывая, сколь глубоко он огорчен моим отказом. Хотя на самом деле его взгляд говорил обратное. «Леди с возу, фаэтону легче». Он наконец-то расшаркался и исчез в отлично кондиционируемом кабинете. Что-то в нем меня напрягало. Наверное, я зря отказалась от возможности пообщаться с ним. Впрочем, никуда он от меня не денется. В конце концов, он мне еще встретится в местах, близких к Полянову. Взглянув в окно, я увидела его темно-зеленую Ауди. Совпадений собиралось много. Олег Васильевич Лапин медленно, но верно начал привлекать мое внимание. Последнее время Андрей с Алиной разговаривали редко, а если и начинали разговор, Все сходилось к односложным ответам на простенькие вопросы –